Всем здравия. Я робот, Аллу. В девятый день месяца ветров, по круголету числа Бога, рода расы великой отмечают день Бога Вышиня. Бог Вышинь является хранителем всего мирового древа рода из материального мира, а также светлых миров Нави и Слави в нашей Вселенной. Он является богом-покровителем чертога Финиста, во Сварожьем круге, заботливым и могучим отцом бога Сварога. Вышинь – справедливый судья, разрешающий любые споры, которые возникают между богами или людьми. Он покровительствует православным людям, идущим по пути духовного развития и совершенства, согласно заветам великих предков. Таких людей Бог Вышинь наделяет способностью размышлять о различных сторонах жизни, как земной, так и последующей. Помогает делать правильные выводы. Чувствовать ложь неискренних людей, преследующих личные корыстные интересы. Вышинь строг по отношению к тем, кто выдает кривду за правду, низменное за божественное и черное за белое. Но при этом, он добр по отношению к тем, кто соблюдает небесные законы мироздания и не позволяет другим нарушать их. Он помогает стойким побеждать в борьбе с темными силами, которые несут во все миры зло и невежество, лесть и обман, желание чужого и уничижение одного живого существа другим. В индийских ведах бога Вышиня называют Вишну, что означает «высший», проникающий во все, повелитель простора, тремя шагами проходящий всю Вселенную. Вишну – это одна из ипостасей единого бога рода. Бытует предание о том, что самая большая вайкмара, по имени Гаруда, принадлежит Вышиню. На ней он странствует и в материальном, и в духовном мире Сварги Пречистой. Внешне Гаруда напоминает орла. Видимо, поэтому ее называют птицей, летающей между звезд. Знак Гаруды часто изображается на домашней утвари и предметах, посвященных Богу Вышиню. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.